Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 306. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители. Евангелие от Луки, 5 глава, 17 стих. Эти люди сидели там, где Иисус проповедовал, где толпа слушала, где совершались чудеса милосердия. Они критиковали, отпускали колкости, однако какое значение это имело для них? Во-первых, они взяли на себя ответственность. Ты не можешь слушать Евангелие и отвергать Иисуса Христа и все же оставаться там, где находишься. Услышав Евангелие, ты станешь либо лучше, либо хуже. Оно будет для тебя либо запахом живительным на жизнь, либо запахом смертоносным на смерть. Помни, Содому и Гоморре отраднее будет в день суда, чем Вифсаиде и Хоразину, слышавшим Евангелие. Отвергнуть Евангелие – это вершина преступления. Никакой другой грех не может сравниться с ним. О, люди, так часто слышавшие Евангелие и так часто сидевшие тут, какая огромная вина лежит на вас! Кроме того, их сердца очерствели. С каждым разом, когда ты слышишь Евангелие и баррикадируешь от него свое сердце, с каждым разом уменьшается вероятность, что ты когда-либо впустишь его. Заржавевший засов тяжело сдвинуть с места. Тропинка, по которой ты так долго ежедневно ходил, стала твердой, как будто ее выложили камнями. Боюсь, что твоя совесть очерствела при слушании Евангелия. Если бы я проповедовал слушателям, еще никогда не слышавшим Евангелия, то у меня было бы больше надежды на их спасение, чем на твое, хотя ты уже годами слышишь его. Могу ли я надеяться сейчас еще затронуть сердца, в которые было уже запущено так много стрел, но ни одна из них не попала в цель? О Боже, смилуйся над теми, кто уже так долго сидел тут.